Если б, конечно, он был пьян, так ничего бы и не заметил. Точнее говоря, никого. А так, Ратников четко почувствовал, за ним кто-то следил, крался. Слышно было, как скрипел на расчищенной тропинке снежок. Чуть-чуть, еле слышно. И все же, Михаил не стал нарочно оборачиваться, нет, наоборот, пьяно пошатнулся да неловко завалился в сугроб. Покачиваясь, встал на ноги, отряхнулся, а тем временем внимательно все осмотрел. Ну, да, вон они, спрятались за навозной кучей. Двое. Один, похоже, тот самый Слушка, дюжий усач. Второй, черт его знает. Если у них ножи или кистень, может прийтись туго. Чего ж они хотят-то? Может, не идти в избу. А куда? Обратно, так эти встретит. Может, у них и луки со стрелами за кучей спрятаны, кто знает. Ладно. Подойдя к избе, Ратников вновь зашатался, упал, подобрав обломок увесистой палки, поднялся, пнул башмаком дверь, как во всякой избе, естественно, открывавшаяся вовнутрь, чтобы зимой не завалило снегом. Здорово, Максюта. И тут же опешил. Ни Максюты, ни Эгберта в избенке не было, а за маленьким столом сидели какие-то совсем другие парни, сгорбленные, какие-то малость пришибленные, что ли. А толмачи где? Сжав в руке палку, Михаил неприязненно посмотрел на ребят. Мы и есть толмачи, испуганно отозвались те. На столе перед ними что-то лежало, какие-то стекляшки. Некогда было рассматривать. Услыхав снаружи чьи-то крадущиеся шаги, Ратников погрозил сразу притихшим парням палкой и рванул на себя дверь. Первым влетел дюжий Слушка, получив по кумполу, растянулся на полу, второй оказался осторожней, рванулся было бежать, но и его Михаил достал таки палкой. Метнул, попал по затылку. Шпынь взвизгнул, пошатнулся, громко и жалобно закричал, и повалился в навозную кучу ничком. Самое ему место. Что? Что тут такое? Закричали выбежавшие из корчмы люди. Видать, услыхали таки крик. А черт его знает. Улыбнулся им Миша. Какая-то пьянь в кучу упала. Да, еще в избенке кричали. Подите-ко, гляньте. И, проводив глазами метнувшуюся к курной избенке толпу, насвистывая, зашагал к воротам. И вдруг застыл. Повернулся. Вспомнил. Что за стекляшки валялись на столе перед толмачами? Те самые осколочки, коричневато-желтые. Господи, неужели? Сплюнув, Ратников решительно бросился обратно в избенку. Глава 12. Январь, февраль 1242 года. Псков. Суета. И он посылал их туда, где видел, что в этом была особенно большая надобность. Робер де Клари. Завоевание Константинополя. Ратников не стал наезжать на парней сразу, слишком уж много вокруг было свидетелей, и откуда только набежали. А, впрочем, ясно, откуда, из корчмы. Но, с другой стороны, сидели себе, сидели, потягивали брожицу да медвяный квас, и вдруг, сорвались. Ах, ах, не как бьют кого-то. Скорее, конечно, из любопытства, не вступиться, а посмотреть. Ну, да смотреть и ни на что было, побитый Мишей Слушка свалил, а молодые толмачи сидели себе смирно, не рыпались. Ну, были осколки на столе, желто-коричневые. Так, может, не стекляшки, янтарь. Ан, нет, точно они, Михаил нагнулся, хорошо рассмотрев витой змеиный узор. Но действовать пока не стал, опасно, слишком уж людно кругом, вот и решил наведаться по-тихому завтра. А завтра, с утра уже, на постоялом дворе началась суета, бегали служки, топили печи, таскали из пелевни солому, ждали гостей из Смоленска по санному пути, в Дерпт и далее, в Ревель. Ратников тоже проснулся, снимал для себя коморочку в углу, только разбудил его вовсе не общий шум, экая безделица. О, нет, кто-то настойчиво колотил в дверь, кого еще черт принес. Быстро накинув на плечи кафтан, Миша, на всякий случай, придвинул поближе длинный засапожный нож и откинул кованый крюк. «Кто? Разрешишь ли войти, милостивец?» Михаил удивленно хмыкнул, Вот уж если кого и ждал, так только не этих. А тут явились, оба два, усатый корчемный служка с перевязанной грязной тряпицей в башкой и Апанас Сметанников с хитрой рожей. Насчет башки, это вчера Миша постарался. И чего ж, интересно, они приперлись-то? Смирно стоят, не похоже, что для разборок. Ну, заходите. Ратников распахнул двери пошире. Войдя, оба гостя смиренненько перекрестились на висевшую в углу иконку и вдруг разом упали на колени. «Прости нас, батюшка, за вчерашнее. Извиняй, бес попутал». «Ладно, Мише уже стало очень интересно, а чем, собственно, вызвано сие превращение вчерашних волчин в нынешних белых и пушистых овечек? Садитесь вон, на лавку. Брашки выпейте, коли угостишь, милостивец. Да пейте, жалко, что ли?» Ратников кивнул на стоявший на сундуке кувшин с кружкой. «Уж извините, за второй кружкой сами идите. Да мы с одной». Выпив по очереди, снова уставились очи долу. «Ну, не выдержал Ратников. Так вы только извиниться явились. Усач, понятно, но почему пришел Сметанников? Его-то Миша не видел, вряд ли и догадался бы, что тот при делах. Не токма», — отвечал за двоих служка. «Похоже, он был в этой парочке за главного, дюжий, коренастый, усатый, лицо такое». Ратников присмотрелся, на рожу фашистского прихвостня похоже, какого-нибудь зажравшегося полицая. «Мы, батюшка, отслужить готовы», — подобострастно осклабился Апанас. «Что тебе надобно, говори, сладим». «Что надобно?» Михаил усмехнулся и задумчиво взъерошил затылок. «Песни какие знаете? Пойте». «Что?» Незваные гостюшки удивленно переглянулись. «Правда, что ли, петь?» — угрюмо переспросил служка. Миша улыбнулся. «Шучу. Уж, не беспокойтесь, сыщу вам дело поинтересней. Скажите, кого только для начала, кто вас прислал? Что молчите, кабенитесь?» Ратников и сам с удовольствием хлебнул брожицы из кувшина. «С утра, самое оно то. Ладно, не хотите говорить, не надо, сам догадаюсь. Анфимий Рыбизуб, угадал». Гостюшки поникли голосами, правда, вслух так ничего и не сказали, да Михаил и без их слов сразу догадался, угадал. Хотя, чего тут было угадывать-то? Ясно, что упыри эти не сами пришли, ясно, что босс у них есть криминальный, он и прислал с извинениями, а кому-то было надобно, тому, кому Ратников сильно помог, Анфимию. Так что тут гадать-то? Значит, это вы так вот на пару в корчме промышляете, добрых людей выслеживаете, ты, Апанас, их забалтываешь, а ты, как звать, Критка, — смущенно прогундосил усатый, — а ты, Критка, бьешь, короче, разбойнички, тати, и многих уже поубивали. Да никого, — служка неожиданно перекрестился. Вот те крест святой, милостивец, никого. Я ж кистеньком, умело. Ратников даже рассмеялся. Умелец, гляди кось. Ладно, умельцы, раз уж пришли, давайте, выкладывайте, что про парнишек тех, толмачей, знаете. Про толмачей. Критка задумчиво посмотрел в потолок, точнее сказать, на стропила. Да мало что, милостивец, недолго они у нас, с лета. Говорят, дорогобужские, явились, сперва в людской жили, потом вот, перебрались в избенку. Матрёне платили честно. Да, да, Матрёне, — Михаил покивал. Это ее ведь корчма-то. Корчма не ее, общество. Лодочники-перевозчики, Матрёна от ихнего старосты покойного, Гунивы, вдовица. Понятно. Так что еще про толмачей знаете? Ты, Апанас, что молчишь? Сметанников уныло развел руками. Да я ж разве что знаю. Без интереса к ним мы. Так, насторожился Ратников. Без интереса, значит. А почему? Ты б, Критка, и их тоже, по башке кистенем, а все, что нашли, ваши. Не можно, — мотнув головой, прогундосил служка. Они ведь, жильцы. Матрена то не одобрила. Ратников аж руки потер. Чудненько. Матрена, значит, тоже с вами в доле. Что ты, что ты? Да ладно вам врать, конечно, в доле, Тут и говорить нечего, убежденно перебил гостей Михаил. Разве ж без ее соизволения вы пришились, вот так запросто, в корчме? Не, ну, естественно, в доле. Анфимий Рыбизуб ей кем приходится? Полюбовник. Брат. Угу, Миша снова потер руки. Значит, так, парни, эти двое толмачей, из молодых да ранние, мне и знакомцам моим, о которых вам ведать не надобно, много крови попортили в делишках торговых, а потому, желаю знать о толмачах все. Думаю, вас это не слишком обременит, на корчемном дворе коридка за ними присмотрит, а, как пойдут куда, ты, Апанас, это и всего-то. Обрадованно потер ладони усач. Это нам ничего, это мы сладим. Матрёну о них расспросите. Сами ли за постой платит или, может, кто за них? Ну, уж это-то мы знаем, сами. Вот и славненько, идите, господа, работайте. К вечеру жду с докладом, ну, хоть тебя, Апанас. Вновь поклонившись, визитеры покинули коморку Ратникова. Дюжий служка коридка при этом выглядел радостным, улыбался, а вот его напарник почему-то хмурился, видать, чувствовал, что дело окажется не таким уж простым. Ратников и сам не сидел сложа руки, едва утренние посетители ушли, подкрепился свежеиспеченными пирожками с капустой и, допив остатки бражки, отправился на торг. День выдался чудесный, слегка морозливый, но солнечный, светлый. По средам, а была как раз среда, на торжище приезжали крестьяне из окрестных сел, привозили сено, дрова, убойну, беличьи, куньи и прочее, кого запромыслит, шкурки, за неимением медных монет, повсеместно игравших роль разменных денег. Вот и сегодня еще издали слышен был шум, уже на углу, у деревянной церкви, скинув шапки, спорили о чем-то мелкие купцы, ярились. Ты сам один за свои слова ответь. При чем тут общество-то? Как это при чем? Нечто, можно без общества-то. А вот я тебе сейчас покажу, общество. Один из спорящих, длинный сутулый бородач, размахнулся и тотчас же заехал своему собеседнику в ухо, отчего у того слетел в снег треух, а каких-либо иных повреждений, похоже, и не случилось. Сутулый казался не особо-то сильным. Соперник его, маленький, круглый, однако ж, тоже взъярился, нагнулся и, словно бык рогами, ударил сутулого головой. «Ай! Падая!» — заголосил тот. «Да что ж это делается-то, люди добрые!» Между тем, в собравшейся поглазеть на зачинавшуюся драку толпе уже вовсю шастали какие-то оборванные мальчишки, нищие в кое-как залатанных рубищах и весьма подозрительного вида народец, наверняка охочий до содержимого чужих котомок и кошелей. Предвидя такое дело, проходивший мимо Ратников держал ухо востро и проворно схватил за руку потянувшегося к висевшему на поясе лыковому кошелю воришку. «Ага, попался. Сейчас на посадника в двор сведу. Ой, ой», свободной рукой размазывая по лицу сопли, заныл, законючил воришка, растрепанный светлоглазый пацан лет 12. «Не надо к посаднику. Не буду больше, Христом Богом клянусь, не буду». Ратников быстро огляделся. «Ты вот что, рожа немытая, заработать хочешь? Заработать?» Вариныш разом перестал ныть. «А что делать-то, дяденька? Девок искать, впрочем, и не только. В общем, кто такие челядь да холопы, знаешь? Ха, еще б не знать». Усмехнувшись, парень тут же осекся, и Миша догадался, беглый. «Так каких девок-то, дяденька? Молодых и красивых. Ими не должны торговать, скорее всего, держат где-нибудь в заперти, где-нибудь в подходящем месте. Знаешь такие места?» «Да, полно». Варенок вырвал руку, но никуда не убегал, видать, позарился. А потом спросил прямо: «А что дашь-то, дяденька?» «А вот», Миша вытащил из кошеля жемчужную бусину, весело блеснувшую на солнце. «Коли сыщешь мне молодых дев до места, где их держат, ее и получишь. Поклянись, чтоб у моего соседа хоромы сгорели и все коровы сдохли». Пацан засмеялся. «Уж поищу, ладно. Эй, эй, подожди, как звать-то тебя, Микитка? А где меня потом найти, знаешь? Неа, Парнишка озадаченно поковырял в носу. «Эх ты, чучело!» Покачав головой, Ратников назвал постоялый двор, где поселился, и, немного подумав, добавил: «И еще, приятелям своим скажи, да и так, по всему торгу, мол, на постоялом дворе том, писец есть, за мзду малую прошение, жалобы пишет, зовут Путин, Владимир, в крещении, Дмитрий, запомнил, чего ж тут не запомнить-то, ну, и славненько, беги теперь, хотя, нет, постой, стекольных дел мастера где своим товаром торгуют, а вона, там, за посудным рядком». «Понял», — Миша кивнул и, посмотрев вслед убегающему мальчишке, деловито зашагал на торг. «Зима, самое время для торжищ. Реки дороги встали, где раньше болотина, теперь удобный санный путь, езжай, не хочу». Вот и ехали ухари купцы, торопились, везли. Из Риги, Ревеля до германских земель, штуки доброго сукна, зерно, кованые клинки, вино, рейнское и мальвазийцу, селедку в крепких покатых бочонках, из свейской землицы, тоже зерно и сельдь, а еще, медь в звонких полукруглых крицах, из Смоленска, Дорогобужа, Полоцка, воск, мед, меха, то, правда, не во Псков, а так, транзитом. Добрых рабынь тоже можно было купить, в основном, у восточных, ордынских, гостей, хотя и свои живым товаром не брезговали. Работорговля, занятие почетное, прибыльное, Михаил даже не думал, что оно так вот сильно распространено, все в голове сидело. Феодализм, феодализм, а вот, вам, и рабы, пожалуйста, сколько душе угодно и за вполне приемлемую цену. Нужна девушка для хозяйства, постирать, сварить, еду приготовить. Пожалуйста, иди, покупай. Можешь ее и наложницей сделать, красивые, правда, дороже стоят, только жениться не вздумай. По русской правде кто рабу в жены взял, сам рабом стал. Хочешь рукодельниц, тоже купи, хочешь даже детей, на вырост, дешево очень. А такие, красивые молодые девы есть. Ратников задержался у небольшой группки согнанных для продажи людей. Было их, правда, немного, и в основном, дети. Бледные, худые, синие от холода мальчики и девочки. Работорговец, дородный смоленский купчина в мохнатой нагольной шубе и лисьей шапке, при виде потенциального покупателя заулыбался, забегал. «Ах ты, батюшка, проходи, посмотри. Эван, девоньки пригожие, не смотри, что маленькие, год-два и вырастут. Сейчас, дешево, за 3,5 гривны возьму, а как подрастут, куда дороже выйдет. Да ты не сомневайся, друже, товар хороший, справный». Ратников отвернулся и сплюнул. «Тоще больно, больше съедят, чем от них толку. Да ты посмотри, экие красавицы, а что тоще? Эй, Манька, а ну, заголись». Девчушка лет 14 спокойно, без всяких эмоций, сбросила на снег полушубок и вздернула кверху платье. Бледное, несколько осунувшееся лицо ее не выражало никаких чувств, серые большие глаза с полным безразличием смотрели куда-то вдаль, на церковь, и дальше, на кром, на голубое январское небо. Миша лишь головой покачал. «Я же говорю, таща больно, да и мала, у тебя настоящего-то товара что, нету?» «Да был», — работорговец махнул рукою, и девчонка быстро оделась. «Как раз перед Рождеством привозил. Да бери этих, других-то я на заказ, сразу скупают, скупают», — насторожился Ратников. «Это интересно, кто же? Да есть тут, холодно как». Миша похлопал себя руками. «Может, в корчму зайдем, сбитню выпьем». «В корчму», — купчина немного подумал и кивнул. «А пожалуй, посейчас, распоряжусь тут». Подозвав высокого худого парня, по всей видимости, приказчика, работорговец приказал ему убрать пока весь товар в амбарчик. «Печь-то стопили?» «Так, как раз посейчас и стопили, батюшка», — поклонился парень. «Ну вот, пущай там пока одна часть сидит, греется, а то перемрут и будем мы с тобой, Акулин, в убытках». «Не перемрут», — Акулин неожиданно улыбнулся. «Ужо, натопим жарко. покушать бы им что? Рановато еще, покушать, охолонил купец. После обедни поглядим, покормим, к тому времени, может, Бог даст, и купит кого. Миша только головой покачал от такого расклада, хотя, в общем-то, все было чисто по-купечески логично. Чего зря кормить, может, и вправду купит. Вон там, за углом, корчемка славная, улыбался на ходу купчина. Блины там, ушица, а пиво брашка есть ли? Да, я чаю, найдется. А ты что же, друже, не здешний? Проездом Ратников не стал вдаваться в подробности. Далеко еще идти-то? Да вон, видишь ворота. Туда, в распахнутые настежь ворота, и вошли в числе многих прочих. Располагавшаяся сразу за деревянной церковью святого Иоанна Крестителя корчемка оказалась заведением шумным и, судя по количеству людей, весьма популярным среди торговцев с ближайшего рынка, артельщиков и всех прочих посадских. Несмотря на постоянно открывающуюся дверь, внутри было тепло и уютно, правда, несколько душновато, вьющийся отопившийся печи дым уходил в волоковое окно под крышей. Для начала заказали сбитню, брожицы и блинов с ушицей из белорыбицы, ну, еще пару пирогов с визигой и две краюшки хлеба. Хоть нынешнее лето и выдалось слишком уж знойным и неурожайным и все окрестные села голодали, но во Пскове хлеб был, привезли купчины. Правда, очень и очень недешево, пожалуй, по нынешним временам за пуд ржи можно было прикупить с десяток красивых рабынь. Миша нынче решил не мелочиться, у него еще оставалось полсорока беличьих шкур, вервиц, да и жемчуг имелся, правда, мелкий, так это и хорошо, платить удобнее. Писать жалобы оказалось неожиданно прибыльным делом, не то чтоб можно было разбогатеть, но на жизнь хватало, ну, за знакомство. Работорговец, звали его Николай, Николай Скородум, привез свой товар из Смоленска. Часть девок продали в холопство по суду, часть – за долги, а некоторых Николай и сам подобрал по дороге, в голодных деревнях, чем, можно сказать, спас девчонок от смерти. Вообще, он оказался очень неплохим и дружелюбным человеком, этот смоленский торговец людьми, даже жалостливым. «Понимаешь, Миша», – сняв шапку, жаловался новый знакомец, – «стою вот сейчас на торгу, себе в убыток. Мне бы домой, так товарец не продан, а некогда уже, так ты их отпусти», закусывая пирогом, посоветовал Ратников. «Вообще отпусти, так, за бесплатно, все равно ведь толку нет, на волю, шутишь». Работорговец испуганно перекрестился. «Нечто на мне креста нет, нечто я их прогоню на верную погибель. Помрут ведь, кому они нужны-то, а вот это уж точно». Михаил даже головой покачал, настолько был поражен открывшимся перед ним парадоксом. Вот вроде бы торговец людьми, должен бы быть изувером, а нет, и совесть, и понятие имеет, в самом деле, прогони этих девочек сейчас на волю, и что, в лучшем случае, будут у церквей, на паперти, побираться, если им, правда, позволит, сейчас, в голодный-то год, конкуренция за хлебные места жесткая. Да и так, даже и лето было б, одному, без коллектива и покровителя, в этом мире не выжить. Ты, Николай, говорил, перед Рождеством кому-то что-то продал. А, работорговец неожиданно рассмеялся, словно бы вспомнил какой-нибудь веселый случай. Знаешь, я и не ждал уже, зима. Нет, слыхал, конечно, летом тут скупали как-то молодых дев, но плохо скупали, по дешевке, я тогда торговать и не стал, зачем, себе в убыток, а что за люди их скупали-то, так, подожди, я ведь о том и говорю, перед самым Рождеством, смех один, я уж думал товарец в женский монастырь сбагрить, с настоятельницей договорился вроде, да она потом отказала, не прокормить, да и девы те еще попались, никакого в них смирения не было, один блуд. Да ну, во те крест, не рабыни, а настоящие блудницы вавилонские, как же ты таких купил, а, навязали, в общем, стою я перед самым Рождеством, здесь же, на своем месте, жалуюсь в разговорах, мол, да, блудницы, Вот этих уж совсем было собрался прогнать, веришь, нет. И тут вдруг, подходит ко мне два молодых парня. Ну-ну-ну, парни, говоришь. Ратников быстро спрятал возникший нешуточный интерес за долгим глотком забористой брашки. И что? Подошли, и прямо-таки спросили, у тебя, говорят, тут блудницы вавилонские. Я и приказчики мои, в смех, думали, издеваются, коли так спрашивают. А нет, всех пятерых блудниц купили. Задешево, правда, ну уж, с паршивой-то овцы. Ну, надо же, это тебе повезло, Николай. А я о чем? Повезло, ясно. Так, может, и сейчас эти парни объявятся. Может, купец пожевал рыбки. Только, весной. Так они сказали. Мол, будет добрый товар, возьмем. Ага, так я им добрый товар и продал. Почему? Пододвинул кружку Миша. Чем они тебе не понравились? Да и вообще, что за парни-то? Ты их потом где-нибудь в городе встречал? Выпив, Николай мотнул головой. Да нет, не пришлось как-то. Нет, вру. Их приказчик мой, Акулин, видал как-то. Акулин, ладно, поговорим с ним. А хочешь, так и поговорим. Правда, не советую. Жадные они какие-то, скопидомы. Как этих парней звали, ни работорговец, ни приказчик его, Акулин, не знали, как и не ведали, откуда парнишки вообще взялись. Видал я их как-то, с одного двора выходили, вспомнил приказчик. Хороший такой двор, ты нам огороженный. А чей, чей двор-то? Да не знаю, парень пожал плечами. Тут таких дворов, тьма, и все огороженные. Михаил задумчиво потеребил усы. Усадьба, значит, а не двор. А, пожалуй, что и усадьба, согласился Акулин. Только, небольшая. Но, где, точно сейчас не вспомню. Обитель там какая-то, монастырь. Монастырь, оживился Ратников. Что за монастырь? Спас Мирожский. Иванов. Да не знаю я, приказчик почмокал губами. Случайно в те края забрел, хотел от пристани путь срезать. Может, и не монастырь там, может, просто большая церковь. Деревянная, каменная, деревянная, но большая, красивая. Деревянная большая церковь, на пути с пристани. Тут можно будет и поискать. Да и лиходей, коритка с апоносом, за толмачами присмотрит. Интересно, а зачем парни держали на столе осколки? Случайно. А может, пытались склеить? Наверное, ведь можно их и склеить, эти разбитые браслетики. Склеить да продать. Работать они, конечно, не будут, а вот продать их. Не зря же Николай говорил, что парни эти, жадные. Если это, конечно, те парни, те, наверняка те. Господи, неужели, повезло, Господи. Теперь еще бы Макса отыскать, Лерку, вытащить их отсюда. Проходя мимо собора Иоанна Крестителя, Ратников старательно прятал радость. Так, каким-то слишком уж суеверным в последнее время сделался. Опасался тревожить господа просьбами, уж, как-нибудь сам, лишь чуть-чуть помощь с везением, с небольшим, как бывает со слишком надоедливыми просьбами. Все ходят, жалуются, да что это за зима, теплая, снега нет, дождь, разве это зима, нам бы морозцу, идиоты. Потом сами же плачут, ах, холодно нам, бедным, ах, не проехать нигде, ах, сосульки по головам бьют. Нет, чтобы в теплую-то зиму не ныть, а поблагодарить господа. Вечером Ратников составил пару жалоб и на следующий день отправился бродить по городу. Не с самого утра отправился, выждал, когда солнышко поднялось, когда потеплело. Синело над головой небо, отражаясь в снегу миллионами искр, солнце сверкало так ярко, что приходилось все время щуриться. Смешные красногрудые снегири толкались на стрехах, на белых ветвях деревьев что-то чирикали воробьи. Огромная черно-серая ворона, спугнув прочую птичью милось, тяжело уселась на суку и каркала. «Кому каркаешь, пернатая сволочь? Кому беду кличешь?» Проходя мимо, Миша на всякий случай сплюнул и даже хотел швырнуть ворону что-нибудь подходящее, какую-нибудь ледышку, да вот беда, не нашел. Первым делом он направился к подворью Алифия Касаткина, известного псковского стеклодува, усадьба которого располагалась на узенькой улочке, недалеко от берега Великой. Обширный двор, ворота, накатанная полозьями дорога, белая, в желтых навозных проплешинах. Ворота заперты, но рядом, впритык, рубленный в лапу небольшой бревенчатый сруб с печью, лавка. Поднявшись по невысокому крыльцу, Михаил отряхнул с сапог снег специально поставленным у дверей веником галичком и, не стучась, вошел, перекрестясь на висевшую в глубине лавки икону. «Здравствуйте вам, православные, удачной торговлишки! И тебе счастья, господине!» Лавочник, до того, словно сытый кот, сидевший на широкой скамье около самой печки, обрадованно вытянул шею. «Желаешь ли чего купить?» Ратников улыбнулся. «Посмотрю сперва». «Смотри, господине, за смотр мы-то у нас не берут. Приказчик, ну, кто еще мог сидеть здесь в лавке, не сам же хозяин, мастер Алифий?» Захохотал и, поглаживая объемистый живот маленькими попаучьи проворными ручками, ринулся к другим посетителям. Одетый в богатую бобровую шубу девица с круглым несколько дебиловатым лицом, густо усыпанным рыжими веснушками. Поверх расписного платка была надета черная соболья шапка, из чего уже опытный в таких делах Ратников сразу же сделал вывод о социальном положении ее обладательницы. Раз соболей хватило только на шапку, значит, из выбивающихся в люди купцов нуворишей. Позади молодой купчихи шагали две девчонки с большими плетеными корзинками, сенные девки, обе с лисьими мордочками заядлых сплетниц и обожательниц пополоскать грязное белье, в общем, этакий местный аналог поклонниц телепрограммы «Дом-2». «Здрав буди, боярыня!» Оставив Ратникова, низко поклонился приказчик. «Ай, душа моя, боярыня Злата краса, купи-ка что-нибудь, не пожалеешь, купить. А что у тебя есть-то?» Купчиха ухмыльнулась и обернулась к девкам. «Ась, тут что-нибудь торгует он, али как?» Девки разом поклонились. «Торгует, матушка. Ну, тогда будем смотреть. Чего нам надать-то? Гребни, матушка, надать. Охотно, наперебой», принялись подсказывать девки. «И браслетов бы, и бисеру. Бисеру. А есть он тут у них-то?» Бисеру в лавке не оказалось, но ушлый приказчик этим вовсе не обескуражился, принявшись с недюжиной силой втюхивать покупательнице какие-то стекляшки. «Гляди, гляди, краса боярышня, эван, как солнышко от, на браслетке играет, ась, хорошо». Кроме продукции стеклодувного производства, дешевых браслетов, гребней и бус, в лавке еще продавался разного рода плетеный лыковый ширпотреб, кошельки, лукошки, лапти. Плести лапти, кстати, было довольно выгодным делом, причем не столько зимой, сколько летом, когда хороших лыковых лаптей едва хватало на две недели носки. Зимой, конечно, сия обувка носилась подольше, снег кругом, мягко. А нам бы, слышко, паря, таких бы браслеток, что на немецком дворе продают, одна из сенных девок, рассмотрев предложенные товары, презрительно фыркнула. «А то ведь простые они у тебя какие-то, такие и нам-то надеть стыдно, не то, что хозяюшки, ну, разве что на вервицу дюжину, аль как, дюжину на вервицу». Приказчик, похоже, был оскорблен в лучших своих надеждах. «Да вы что, да таких и цента нет, а на немецком дворе, говорят, есть», — упрямо заявила девка. Ее хозяйка, купчиха, захохотала. «Ты, паря, как ни старайся, а мову Марфутку не обманешь. Да что ты, боярыня краса, нечто мне нужно обманывать. Эгберт Стеклодув, немец, чай, не у вас на усадьбе работает». Услыхав про немцев, вовремя ввернул свой вопрос Михаил. «Молодой такой парень, с ним еще один, Максимус». «Не», — оскорбленно отмахнулся лавочник. «Немцев у нас никаких нет, ни молодых, ни старых. Да нечто свои, православные, хуже сделают. Да не в жизнь, токмо лучше. Жаль, жаль», — с видимым сожалением покивал головой Ратников. «Будем искать. Боярышня краса, у тебя на примете нет ли мастера стеклодува, немца. Тут девки твои про немецкий двор говорили. Это какой двор, орденский? Не, милостивец, остроносая Марфутка ухмыльнулась. Рижский. На подворье рижских купцов Михаил уже заглядывал и раньше, а потому продолжение завязавшейся беседы не вызывало у него никакого интереса. У него-то не вызвало. Но вот у сенных девок. Ай, господине, чи вы из бояр, а ли с торговых гостей? Из гостей, ухмыльнулся Миша, только не из торговых. Это как же? А так, Ратников хотел уже удалиться, делать ему, что ли, нечего, как только языки зря чесать. Да вдруг подумал, что зря он пренебрегает этаким вот информационным кладезем, который явно можно было превратить в неудержимый поток. Вот что, девушки, обернувшись на пороге, Миша игриво подмигнул сенным. Мне бы совет ваш нужен, и матушке вашей, боярышне красы. Жизнь свою расскажу, может, что и присоветуете. И действительно, ну, как раньше-то в голову не пришло, браслетики до стеклодувов искать, куда как легче именно с помощью лиц, стеклянным товаром дюже интересующихся, сиречь, через небогатых девок. Распахнув шубу, что-то стало жарковато, Ратников встал у крыльца, дожидаясь. Первой вышла боярышня, тьфу ты, купчиха, за ней, девки. Тут же, откуда ни возьмись, подкатили и сани с возницей. «Садись, матушка!» «Погодь, Варфоломейка!» Одна из девчонок что-то зашептала на ухо своей хозяйке, время от времени азартно поглядывая и кивая на Михаила, вроде бы как безразлично смотрящего в небо. «Эй, мил человек, хозяюшка наша тебя послушать хочет. Пойдем-ка, Эван, туда, на солнышко!» Ратников спрятал улыбку. «Как скажете, девчонки, как скажете!» Сани поехали впереди, девки и Михаил зашагали за ними. Выбрались на самый берег, почти перед самым монастырем, остановились. Ах, как сверкало солнце! Невдалеке, на залитой льдом горке, веселясь, каталась ребятня. А ты мы раньше така, неожиданно с грустью протянула одна из девок, но тут же опомнилась. Ну, что, матушка, тут слушать будем, тут... Поудобнее устраиваясь на соломе, купчиха требовательно взглянула на челядинок. Орешек-то каленых не забыли. Не забыли, матушка. Девки, по очереди, начали щелкать орехи. Просто бросали их горстями в рот, выплевывали шелуху, лущили и, уже очищенными, с поклоном протягивали хозяйке. Та ела да слушала, временами блаженно щурясь, словно нагревшаяся у печки кошка. А Миша уж не терялся, растекался мыслью, точнее, словами, по древу, рассказывая мелодраматическую историю в духе женских романов, о том, как бросила его неверная возлюбленная, сбежала с заезжим стеклодувным подмастерьем, кстати говоря, немцем. Ай-ай, качали головами девки. Купчиха тоже дивилась. Нечто так может быть, чтоб прямо на глазах, в постелюшке. Ох ты! Господи, грехи наши тяжкие, и слушать-то такое стыдно. Да ты говори, говори, мил человек, чего замолк? Михаил и продолжил, насыщая историю несчастной любви различными эротическими подробностями. Прихожу как-то в хоромы, а они, там, нагие. Он, лежит, а она, ой-ой-ой, вот курвище-то. Девки стыдливо краснели, а глазки-то были масляными, а купчиха... Ну такое впечатление, возбудилось, словно от порнофильма, вот-вот бросится. Ну, а дальше, дальше-то что? Не томи, сердечный. Дальше. Ратников многозначительно усмехнулся. А дальше будет, как на след полюбовничков выйду. Уж погляжу. Ужо, сладко-то им не придется. Ой, господине, ты это, полегче, полегче. Да уж, ужо, в монастырь спроважу. От. Это верно. А только как ты их найдешь-то? Прослежу. Помните, говорил про браслетики. Стеклянные такие, желтенькие. Ну, вот, по ним и прослежу. И вы мне в том поможете. Мы. А как? А слушайте. Проинструктировав неожиданных волонтерок, Ратников довольно подпоясался и, подумав, решил еще раз пройтись по торговой площади в надежде, что, может быть, и самому повезет, или браслетик увидит, или вызнает что-нибудь. Шел, можно сказать, гоголем, фу ты, ну ты, шапка на затылок, орешки каленые пощелкивает, молодая купчиха угостила, вернее, ее девки. Шел, шел, приценивался, приглядывался и нарвался. Сам даже поначалу не понял, чего это на него монах орденский выпялился, словно баран на новые ворота. Сутулый такой монах, худой, со смурным подозрительным взглядом, больше подходящим какому-нибудь полицейскому детективу, нежели божьему человеку. «Хальт!» — вдруг закричал монах, словно ударенный током. «Хальт! Держи его!» Вот тут-то Ратников его и узнал, брат Дитмар, от которого убег еще по осени, в Бурге, точнее сказать, уехал на машине. А орденский монах уже ухватил беглеца за пояс и вовсю звал кнехтов. А те, кнехты, вот они, тут как тут, целое копье человек с дюжину, с копьями, с мечами, вызверились, а ту, мол его, бегут, суки. Миша, конечно, недолго думал, намахнул крестоносному братцу в морду, наотмашь кулаком, от всей души. Тот так и улетел за рядок, сбивая наваленные на прилавке горшки и кувшины. Хозяин, горшочник, тут же заругался, нападал незадачливому монаху еще, нечего чужие горшки бить. Хоть и немец, а нет такого закона. Ратников ничего этого не видел и ругани не слыхал, бежал, подхватив полы полушубка, чтоб не мешались. Перепрыгнул один рядок, другой, третий. Оглянулся, кнехты, гады, не отставали. Черт, вот еще один появился, прямо у собора, вывалили из-за угла. Все, некуда деться, разве что, к берегу. Беглец развернулся, юркнул в проулок, и ноги в руки. А сзади уже неслись, орали. Хорошо еще, никто не метнул копье, наверное, брат Дитмар предупредил, чтобы живьем брали. И как только узнал, в новом-то, с вислыми усами, прикиде, узнал, умный, впрочем, если б умный так мог бы зря глотку не рвать, сперва подозвал бы кнехтов. Видать, спонтанно все вышло. Ах, гады, близко, вот-вот схватит. Выбежав на берег, Миша рванулся к горке, где катались детишки, прыгнул к кому-то в санки. Хей, поехали, покатили, а ну, кто быстрей, на калач с маком спорим, и покатил, а за ним, и все детишки, так что подбежавшие кнехты остались без санок, разве что на рюхе по ледовой горке съезжать или на задницах. Так они и поступили, упорные, суки. Ратников быстро поднялся, вскочил на ноги, осмотрелся, где-то они здесь должны были быть, не успели еще уехать. Ага, вот они, сани, эй, боярышня, девчонки, матушка, погодь, да погоди же, да кто тут, ой, мил человече, ты как, беда пришла, матушка, помоги, полюбовнички кнехтов послали, вон и бегут, злыдни. Купчиха прищурилась, эван, далеконько-то, ну, ничто, не догонит, садись, мил человек, в сани, девки, подвиньтеся, а ты что спишь, Варфоломейка, а ну, гони давай. Очнувшийся возница взял лошадей в кнут. Ох, и помчались. Ох, и поехали. Едва все рядки, один за другим, не сшибли. Хрипели лошади, на крутых поворотах скрипел под полозьями снег. Хватаясь за шубу Ратникова, визжали сенные девки. А незадачливые кнехты копошились где-то внизу, с детьми, у подножия ледяной горки. Глава 13. Февраль 1242 года. Псков. Леви Страус. Над этим городом издавна тяготело такое злополучие, что в нем никто не боялся ни бога, ни властей. Из автобиографии Гвиберта Нажанского. Михаил соскочил с саней в каком-то проулке, юркнул меж стоящих близко, едва только протиснуться, а град пробежал мимо чьих-то хором и остановился лишь на паперти возле собора Иоанна Крестителя, отдышался в толпе, перевел дух. Нет, никто уже больше за ним не гнался. Давно уже, брат Дитмар, узнал-таки, крестоносное рыло. Теперь будут искать, но Псков, не какая-нибудь деревня, народу много, Тем более и времени-то у тевтонцев почти нет, не пройдет и месяца, как город возьмет Александр Грозный очи. Если осторожно, не паниковать, вполне можно продержаться. Улыбнувшись, Ратников на всякий случай еще раз согляделся по сторонам и, насвистывая, зашагал на постоялый двор, домой. Выносивший помой служка, светлорусый парень, с длинным исхудавшим лицом, загородил Мише дорогу у самых ворот. «Спрашивали про тебя какие-то», оглянувшись на гостевую избу, негромко доложил слуга. «Ты говорил, если что, сказать».